Глава 14. Кейна, Карина. Я стою как дура посреди комнаты и ничего не могу сделать. Ничего. Меня с дочерью похитили. И кто похитил? Комиссар полиции. Что уж говорить об остальных в этом мире, если глава правопорядка – самый отпетый из негодяев. А Настя вовсю трет глаза. Зевает. Ладно, завтра подумаю о насущном на свежую голову. Сейчас нет ни смысла метаться, ни сил. Медленно осматриваю комнату. Видимо, здесь и не жил никто до нас. Пылища везде, где можно. Большая часть мебели укрыта чехлами. К гардинам вообще боюсь прикасаться. Только тронь, как с них лавина, сойдет все той же пыли. «Мам!» — Настя открывает одну из дверей. «Это будет моя комната?» «Твоя комната?» Захожу за ней следом, включаю свет. И правда, здесь еще одна спальня, но раза в полтора меньше. Боже мой, такое ощущение, будто мы попали в какой-то киношный дом с призраками. Отделка вроде и не совсем жуткая, но такая, на грани. Бордовые обои в цветок, лепнина на потолках, паркет ужас какой, елочкой, резная темная мебель, а гардины из бархата. Шабаши проводить здесь самое то, но не жить. Что сказать? Чёртов дом. Потом находим ванную. Забавно, здесь тоже деревянные полы и обои на стенах. Местами вон грибок уже пробивается. Фу. Надо изыскивать любой способ и бежать отсюда. Тут слышится скрип двери. Вернулся оборотень в погонах, чтоб его. Осмотрелась? Ставит на небольшой круглый столик поднос, на котором чайник, чашки... и горка самых разных булок на тарелке. Хуже дома я еще не видела. Складываю руки на груди, говорю при этом спокойным, ровным голосом. «И чем это мой дом тебе не угодил?» А глаза чертовщины точно вспыхивают. «Ага, вот и больная мозоль. Заскорузлые казематы это, а не дом!» На что Верзила фыркает и молча удаляется. «Ничего, ничего, ты еще сам от меня откажешься. Если меня достать, я могу в такую мегеру превратиться, мало не покажется. Изведу!» Правда, подобного еще не случалось. Но сейчас все, что есть во мне от ведьмы, уже клокочет и переворачивается. После нехитрого ужина мы с Настей перестелили постель, а заодно начихались от души. Спать будем вместе, так и мне, и дочке спокойнее. И через 5 минут... Мой измученный малыш уже спит крепким сном, а я боюсь закрыть глаза. Понимаю, что черт притащил нас сюда не чтобы съесть под покровом ночи или принести в жертву. Но все-таки на душе неспокойно, тревожно и горько. Я жила своей размеренной жизнью, все держала под контролем. И вдруг в один момент все рухнуло. И работа. Завтра Мария Федоровна придет в мастерскую. Меня же нет. Вещи на прилавке. Что она подумает? Как вообще быть? В вопросе на 30-м все-таки уснула. Вернее, просто отключилась. А очнулась, словно по приказу. В комнате царил полумрак. Разве что несколько тонких струек света пробились в дырки на гардинах и тонкими иголками вонзились в замшелый ковер на полу. И мне снова стало тошно. Так. Пора найти этого мерзавца. Пообещал же утром поговорить. Благо, дочка спит. Она у меня вообще Соня. Чёрта при полном параде нахожу в кухне. Сидит чинно-блинно за столом, пьет кофе. Любуется пейзажем за окном. Ирод недобитый. «Садись!» — кивает на стул, не глядя в мою сторону. «У нас есть полчаса, чтобы все обсудить и договориться». «Ох ты ж, полчаса он мне дал. Щедрый какой! Огреть бы тебя вон той чугунной сковородкой!» Но так и быть. Опускаюсь на стул. «Итак», — разворачивается к пейзажу задом. «Мои условия. Ты заботишься о моем сыне, занимаешься его социализацией, а я плачу тебе в месяц, если перевести на рублей 60 тысяч, при том питание, проживание за мой счет». «У меня работа, господин черт!» Заказы расписаны на 2 недели вперед. Один очень крупный, и я взяла за него 100% предоплату. Про ту работу и в целом ту жизнь можешь пока забыть. Что значит «пока забыть»? Это значит, что спустя некоторое время ты, может быть, сможешь вернуться обратно, когда мой сын полностью адаптируется в обществе, пойдет в школу. Так не пойдет, уверенно качаю головой. Если, как ты говоришь, я забуду о той своей жизни, то когда придет время вернуться, мне некуда и не к чему будет возвращаться. Я останусь ни с чем. И никакие твои 60 тысяч в месяц мне не помогут. Что ж, тогда останешься здесь насовсем, пожимает плечами этот мерзавец. Нет. Или ты, так и быть, позволишь мне уладить вопросы с работой, квартирой, детским садиком, поликлиникой. Или можешь вести в комиссариат. Пальцем о палец не ударю. Мне нужно срочно предупредить помощницу что-то решить с заказами. Это вот прямо немедленно. Думаешь, один ты работаешь и обеспечиваешь сына. Одному тебе надо беспокоиться о своем весьма недобром имени. Представь, мне тоже. Хочешь сделку? Будет сделка. Но если обе стороны получат свое. Кейна! Раздается звонкий голос за спиной. Вот и его сын проснулся. А я и рада бы искренне улыбнуться чертенку. Все же он ребенок и не виноват, что его папаша сволочь. Но получается у меня вымучено. Здравствуй, Отис. Как поживаешь? Хорошо. Ты приехала к нам в гости? Надолго? Подбегает к столу. Ты ведь останешься. А торт? Ты испечешь нам торт? А у меня резко ком подступает к горлу. Еще чуть-чуть разревусь. Благо Герон это понимает. Отис, госпожа Кейна приехала к нам надолго. И приехала не одна, со своей дочерью. Ее зовут Настя. Она пока спит. А сейчас прошу тебя, дай нам с госпожой договорить. И вообще, ты умывался? Всматривается в его заспанное лицо. Настя! Дергает ушами, хвостом. Спит? Понял. И его как ветром сдувает. «Ладно». Герон поднимается, одергивает китель. «Я подумаю, что можно сделать». «Я не знаю, как долго ты собрался думать, но мне нужно». «Срочно. Я услышал». «И?» «И я буду вечером, а вы осваиваетесь. Если что, Отис все покажет». «Адам!» — вскакиваю следом. Но он и не думает останавливаться. Он уходит, закрывает за собой дверь. Садится в машину, и был таков. Подонок. Гад. Мудак. Подумает, видите ли. В итоге сажусь обратно на стул. Обхватываю голову руками. Видимо, это наказание свыше. А то все жаловалось. Все мне было не так. Дел слишком много. Времени мало. Теперь, пожалуйста, получите и распишитесь. В раз ничего не стало, за что боролась годами. И тут до ушей доносится то ли визг, то ли смех, то ли плач. В итоге срываюсь с места и несусь на второй этаж. «Настя!» Влетаю в спальню и вижу картину маслом. Настя вместе с чертенком трясут в банке огромного паука. «Он ядовитый?» Подбегаю к ним. «Нет!» — улыбается Отис. «Это черный тарантул. Он не кусается даже. У нас в саду таких... много живет». «Боже, сажусь на край кровати».